Я говорю им: «И вот приблизилась Пасха Иудейская. Иисус поведал ученикам Своим, что Ему надлежит быть убитым. Незадолго до праздника они явились в Иерусалим и проводили ночи в окрестностях, отчасти из осторожности, отчасти же из экономии. Ранним холодным утром они возвращались в город. Иисус взалкал и увидел издали, узнал по листве смоковницу. Он первым подбежал к ней поглядеть, нет ли плодов. Плодов нет. И он проклинает дерево: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». К вечеру смоковница засохла. Странная история. Большинство толкователей Библии ставят ее под сомнение, хотя она есть и у Матфея, и у Марка. Другие считают, что это явленная притча. Да, но о чем эта притча? О том ли, что Иисус, как и всякий человек, был во власти минутных порывов? Или это доказательство могущества веры? Так ее толкует сам Матфей. Но Матфей — самый поздний евангелист. Может, статься, он просто цитирует Марка, пытаясь заодно уж и сам объяснить полузабытое происшествие. Поразмыслим над этим рассказом с точки зрения смоковницы. Заслужено ли проклятие? Во-первых, еще не время ей было плодоносить. Почти наверняка сам Марк, а не позднейший переписчик, замечает: «Ибо еще не время было собирания смоков». Если уж на то пошло, то странно даже, что и листья были. Как же это? Вместе с листьями ожидать плодов. Но положим, что и приспела пора плодоносить. Дерево-то росло при дороге. Каждый день мимо проходили тысячи людей. Не первым же Иисус заметил дерево и кинулся проверять, нет ли на нем смоков. Может, статься, смоковница была увешана плодами и щедро отдала их до последнего. А если даже и не было на ней смоков во время плодоношения, то не вернее ли положиться на будущее? Мало ли что будет в следующем году. Может быть, почва удобрится, может быть, кто-нибудь станет ухаживать за этим деревом. И зная, что такое может быть, не правда ли жестоко лишить дерева будущего? Что же это за притча о несправедливом и непреклонном проклятии? Библия полна рассказами о деревьях-символах. Псалмопевец говорит о праведных: «Они, как деревья у многоводных рек, и плодоносят ко времени». Иеремия говорит об Иудее: «Зеленеющую маслиною, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь». Однако, говорит пророк, нынче не так. И дерево испорчено, и плоды его нынешние ядовиты. Дохнет Господь на дерево, и при шуме сильного смятения воспламенит огонь вокруг нее и сокрушит ветви ее, и низвергнется дерево непреложно и навечно. Подумайте об этом. Издавна возрастало пророческое древо Иудеи. Оно было здоровое и чистое. Оно изобиловало пышными плодами. Лишь со временем утратило оно жизнь и цель. Так оно и бывает, знаете ли, с человеческими установлениями. Не первым Иудино племя отошло от заветов. Всякое установление, всякий порядок и расчет, изначально жизненные, со временем становятся препонами, заболевают. И древо иудейское стало, по слову Иеремии, неискупимым. Так вяз, пораженный лист огноем, делается жалок. Можно лишь выкорчевать его в надежде, что зараза не распространится. И еще одно дерево. Издатель книги Иеремии соединил две разрозненные части, в которых нет ничего общего. Только что о дереве речь идет там и там. В одном случае, как вы слышали, о древе Иудеи, в другом — о древе самого Иеремии. Он праведен и пытается сберечь себя в неправедном обществе, пытается спасти и искупить его культуру, но современники Иеремии, даже и собственная родня, с ненавистью строят против него смертоубийственные замыслы, говоря: «Положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых. Опять же чудовищно. Для неизлечимо больного общества надежды нет, но нет надежды и для праведника, заточенного в больном обществе. Напрасно уповал псалмопевец, увы, праведный тоже подобны мякине, развеянной ветром. Проклял или не проклял Иисус смоковницу, а по свидетельству Матфея и Марка проклял, однако первохристиане приняли эту притчу, и должно быть вам ясно, как они ее понимали. Иисус начал проповедовать в церкви праотцев своих. Иоанн Креститель возражал, однако Иисус потребовал от него крещения, ибо тот был, как это ведал Иисус, последним из пророков, последним зеленым листом на иссохшем древе иудейском. И по всем Евангелиям видно, как сожалел Иисус о запоздании Израиля, ибо сроки исполнились, время пришло. Теперь, если вы еще не убедились, что смоковница есть показная, мертвая религия, гнилой авторитет, что ж, заглянем еще раз в Евангелие.